Глава 266.2. Четверо сильнейших замка Белого Нефрита. Следующее сражение следовало сразу же за первым. Первая группа Багровой Ярости vs первой группы Потерянного Рая. Потерянный Рай и его группа смогли попасть в топ-8, отчасти потому, что им просто повезло, поскольку до этого момента они не вступали в бой с большими для них группами. Однако теперь, когда они столкнулись с Багровой Яростью, их сила была испытана и сломлена, соперники победили, одержав над ними победу в двух раундах. В следующем сражении Имперское Небо также одержало чистую победу над Альянсом Кровавой Резни, получив третий билет на финал в Шанхае. Наконец, настало время для самого ожидаемого матча между первой группой Одинокого Пустынного Дыма и первой группой Доминаторов. Обе команды были телепортированы на арену, разделенную невидимым воздушным барьером, через который можно было наблюдать за своим противником и его формированием. Состав Доминаторов. Скромный джентльмен, криомант 60 уровня, тысячелетний странник, криомант 60 уровня, странствующий поросенок, хранитель 60 уровня, плохой парень высшего класса, убийца 60 уровня, я не целитель, святой рыцарь 60 уровня. Состав Одинокого Пустынного Дыма. Чжан Ян, 65 уровень, Сунь Синь Юй, 63 уровень, Хан Инсюэ, 62 уровень, Вэй Янер, 62 уровень, Нарцисс Мечты, 62 уровень. Поскольку у Сунь Синь Юй была небесная жемчужина, дающая огромный 50% прирост к опыту, она была немного впереди других. Чжан Ян и его команда обладали превосходным снаряжением и высокими уровнями. Тем не менее доминаторы были глубоко уверены в завербованном тысячелетнем страннике, поскольку глубоко верили, что смогут положиться на него в вопросе уничтожения Чжан Яна и его группы. Как мы будем с ними сражаться? Хотя Вэй Янер смотрела на их противников свысока, она все же признавала тот факт, что они были крупной гильдией, и ни в коем случае она не была глупой, чтобы недооценивать их способности. Чжан Ян, немного подумав, ответил: «Ледышка на тебе их вор, если он не раскроется, ничего страшного, но как только он покажется, макни его лицом в грязь. Мы будем стараться разобраться с их заклинателями. Кто бы ни ударил первым, мы сосредоточим на нем свои атаки и быстро заставим их использовать ледяной корпус. После этого они все равно, что мертвецы». День. Сражение между первой группой Одинокого Пустынного Дыма и первой группой Доминаторов начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Воздушный барьер исчез. Подобно наконечнику стрелы, Чжан Ян возглавил группу, бросаясь вперед. Впрочем, их противники поступили точно таким же образом, с ведущим их странствующим поросенком, готовым принять на себя весь урон, направленный на них. Остальные следовали за ним в 7-8 метрах. 30 метров, 20 метров, расстояние между двумя группами уменьшалось, осталось уже 11 метров. Чжан Ян резко остановился, пропуская снежка вперед. 10 метров, таков был максимальный диапазон использования рывка. Странствующий поросенок на мгновение заколебался, а стоит ли ему использовать свой рывок на этом большом медведе? Рывок может на мгновение оглушить противника, это очень удобно, и тратить его на ездового питомца. Как раз пока он там колебался, снежок уже бросился на него, используя дикий рывок и отправляя странствующего поросенка в секундное оглушение. Чжан Ян не стал использовать на нем рывок, вместо этого кинувшись к тысячелетнему страннику. Снежок, отвернувшись от странствующего поросенка, вместо него набросился на скромного джентльмена. Вэй Янер и Нарцисс Мечты, пробежав мимо пошатывающегося странствующего поросенка, принялись атаковать тысячелетнего странника. Хранители обладали высоким сопротивлением к атакам, а также большим количеством жизней. Если бы группа сосредоточила свои атаки на нем, он мог бы с легкостью справиться с их натиском, активировав защитную стену. Кроме того, они были не так опасны в нападении, поэтому убивать его в самом начале было глупо. Однако и нельзя было оставлять хранителя без присмотра, потому что представителей данного класса было не только трудно убить, но они еще к тому же обладали навыками спасения группы, вроде жертвоприношения и агрессии авангарда, а также АИ-навыками, вроде взрывной волны и громового удара, а также имели в запасе навыки контроля толпы, наряду с разрушительным ударом, который сводил на нет исцеление. Именно поэтому хранители играли важную роль в групповых сражениях, особенно в чемпионате лиги, который состоится в будущем. Соперники, следуя той же логике, проигнорировали Чжан Яна, а тысячелетний странник уже сконцентрировался на Вэй Янер, принявшись кастовать своего ледяного дракона. Рывок. Чжан Ян быстро бросился на тысячелетнего странника, активируя кровавую ярость. Однако, еще до того, как он настиг своего врага, тот уже активировал вспышку, сместившись на 10 метров вперед и продолжая кастовать ледяного дракона. Тысячелетний странник был действительно выдающимся игроком. Вспышка телепортировала его прямо на 30 метров от Вэй Янер, на максимальной дистанции применения ледяного дракона. И этот навык определенно ударит ее раньше, чем она успеет активировать рывок. Контрзаклинание. Нарцисс с мечты, махнув рукой, снова прервала каст тысячелетнего странника. В то же время, она активировала свое сердце пламени, запуская в тысячелетнего странника заряд пламени и снося ему 2612 жизней. Она продолжила кастом взрывного пламени. Тысячелетний странник использовал такой же навык, контрзаклинание, прерывая каст нарцисс с мечты. Будучи контратакованным, все его навыки, связанные с атрибутом холода, ушли в трехсекундный откат, поэтому он мог лишь уклоняться и перекатываться, чтобы избежать Чжан Яна. В это время от оглушения оправился странствующий поросенок, сразу же оглушая рывком Вэй Янер, а затем, ударив ногой оземь, активировал громовой удар, чем еще больше помешал маленькой девочке, снизив ее скорость. 3 секунды спустя, навыки ветки холода тысячелетнего странника снова можно было использовать, поэтому, тот, активировав кольцо льда, заморозил Чжан Яна, пытавшегося его преследовать. Затем он вернулся к касту ледяного дракона на Вэй Янер. Воля воина. Чжан Ян, сняв с себя оковы льда, продолжил преследовать тысячелетнего странника. Переключение. 5820. Разрушительный удар. Критическая атака. 180. Обычная атака. 2 атаки Чжан Яна попали по странствующему поросенку. Дело было в том, что вражеский хранитель в нужное время использовал на тысячелетнем страннике жертвоприношение, принимая его урон на себя. «Сосредоточьте атаки на лицемере», — сразу же сказал Чжан Ян. 5412. Скромный джентльмен был занят снежком, поэтому на каст ледяного дракона у него ушло 3 секунды вместо 2, и, наконец, ему удалось нанести серьезный удар Вэй Янер. Тысячелетний странник также пытался завершить каст ледяного дракона на Вэй Янер, перед которой стоял странствующий поросенок, непрерывно ее рубящий. Чжан Ян активировал тот же навык жертвоприношения на Вэй Янер, принявшись атаковать скромного джентльмена. Доминаторы мгновенно переключили свою огневую мощь на нарцисс с мечты, сделав ее своей основной целью. 1832. Чжан Ян, замахнувшись топором на скромного джентльмена, атаковал его. Шуф, Вэй Янер, наконец, удалось использовать рывок, замахнувшись своим большим топором на лицемера. Вспышка. Скромный джентльмен среагировал мгновенно, как и подобает профессиональному игроку, из-за чего топор рассек лишь воздух. Чжан Ян продолжал давить, преследуя скромного джентльмена, и, активировав взрывную волну, когда вошел в диапазон и нанес 830 единиц урона, к тому же и ошеломив его на 4 секунды. В тот же миг странствующий поросенок, махнув рукой, сразу же активировал агрессию авангарда на своем лидере, прикрывая его. Очевидно, эта группа доминаторов была хорошо обучена командной работе. Когда была использована агрессия авангарда, остальные члены вражеской команды побежали в радиус действия навыка, принявшись атаковать нарцисс с мечты. Сунь Синью и плохой парень высшего класса все еще были в скрытности, играя в прятки. «Переключите огонь на странствующего поросенка», — сказал своей группе Чжан Ян, активируя свою агрессию авангарда. Теперь обе группы находились настолько близко друг к другу, что 2 агрессии более или менее наложились друг на друга, из-за чего обе группы теперь были вынуждены сосредоточить свой огонь на хранителях. Глава 267.1. Продвижение в Шанхай. После активации агрессии авангарда танки стали получать двойной урон. Таким образом, находясь под концентрированным огнем противника, Чжан Ян и странствующий поросенок одновременно использовали защитные стены, принявшись рубить друг друга, словно сумасшедшие. В этот момент разница в силе танков крылась в качестве их снаряжения. Даже с использованием защитной стены, жизни странствующего поросенка уменьшались намного быстрее, чем у Чжан Яна. В конце концов, одинокий пустынный дым обладал преимуществом, как в защите, так и в нападении, чего стоил лишь один златоухий король медведей, способный серьезно усложнить жизнь доминаторам. Спустя 3 секунды разрушительный удар Чжан Ян, наконец, откатился. Он сразу же атаковал им странствующего поросенка, уменьшая получаемое им исцеление на 75%, практически сводя усилия целителя на нет. Странствующий поросенок был экипирован во всего лишь серо-серебряное снаряжение, имея в общей сложности не больше 14 тысяч жизней. Как он мог противостоять мощному натиску Триач Жан Яна, вейянер и нарцисс мечты? Он довольно неплохо держался до того, как разрушительный удар лишил его поддержки целителя. Еще до того, как закончилось действие защитной стены, он уже был отправлен на тот свет. Агрессия авангарда спала вместе со смертью поросенка, не давая противникам и шанса, что были внутри барьера. Чжан Ян использовал взрывную волну, ошеломляя 3 ближайших к нему соперников. Сосредоточение огня на тысячелетнем страннике. Пак, тысячелетний странник среагировал быстро, сразу активируя ледяной барьер, входя в непобедимое, но и неподвижное состояние. Переключение огня на скромного джентльмена. Пак, скромный джентльмен, запаниковав, тут же использовал свой ледяной барьер. Переключение огня на Яни-целитель. Яни-целитель быстро активировал священную защиту, получая 5-секундную непобедимость. В то же время, он восстанавливал жизни всех 3 членов его группы, включая самого себя. В течение всего нескольких секунд, 3 члена доминаторов были вынуждены активировать свои спасательные навыки. Но это не было решением проблемы, ситуация явно складывалась не в их пользу. Тысячелетний странник быстро отписал в групповой канал: «Плохой парень, хватит играть в прятки с этим вором, начни атаковать нарцисс мечты. Мы тут же деактивируем свои ледяные барьеры. Мое кольцо льда еще не откатилось, поэтому сначала их заморозит гильдмастер, а потом мы сможем ее прикончить. Когда их заклинатель умрет, оставшиеся враги, бойцы ближнего боя, мы сможем просто медленно их кайтить, пока они не умрут. Пошел ты, мудак, зовите меня высший класс, а не плохой парень», — возразил плохой парень высшего класса. «Ладно, ладно, ладно, высший класс, иди и используй свою засаду на нарцисс мечты прямо сейчас». Начал терять терпение тысячелетний странник. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Пак, очертания плохого парня высшего класса показались в воздухе, но произошло это отнюдь не потому, что он собирался использовать засаду на нарцисс мечты, а потому, что его поймала Сунь Синьюй. Его тело покачивалось со звездочками над головой, а ледяная королева принялась орудовать своими кинжалами. Однако Яни-целитель заботился лишь о себе, не предпринимая никаких активных действий, поскольку священная защита действовала всего лишь 5 секунд. И как только действие навыка подошло к концу, на него сразу же напали Чжан Ян и группа. Он принялся исцелять себя, но быстро был прерван, поскольку Чжан Ян использовал на нем разрушение магии. Целитель не мог использовать свои навыки в течение 3 секунд. Погнали. Тысячелетний странник стиснул зубы. У них не было ни единого шанса против этой команды в затяжной битве на истощение. Тысячелетний странник и скромный джентльмен деактивировали свои ледяные барьеры одновременно, после чего лицемер немедленно использовал кольцо льда, чтобы заморозить Чжан Яна, вейянера и снежка, дабы дать шанс сбежать Яни-целителю. Громовой удар. Чжан Ян топнул по земле разок, сразу меньшая скорость движения Яни-целителя на 5 секунд, замедляя скользкую тень, пытающуюся убежать. Это задержало его на секунду, но этого было достаточно. 2-102. Чжан Ян атаковал того в спину, после чего жизни святого рыцаря упали ниже отметки в 20%. Вейянер, присвистнув, начал атаку. Хотя у нее и было всего лишь 32 очка ярости, этого было достаточно, чтобы завершить начатое. 5280. Яни-целитель сразу же упал. Рассеивание. Ханинсюэ освободила Вейянер от действия кольца льда первой. Спустя секунду, когда навык откатился, она сделала то же самое и с Чжан Яном. Аркх. Плохой парень высшего класса издал несчастный крик, последний раз падая на нож Сунь Синьюй. 3 из 5 доминаторов были уничтожены, оставив в живых лишь 2, сражающихся за свои жизни. Чжан Ян преследовал скромного джентльмена. Поскольку лицемер знал, что ему не победить хранителя, он гневно зарычал, принявшись кастовать заклинание, надеясь на то, что сумеет нанести хоть сколько-нибудь урона, прежде чем умрет. Чжан Ян, громко рассмеявшись, продолжал рубить. Скромный джентльмен рухнул, подобно прогнившему дереву, под ударами дровосека. Чжан Ян, поставив ногу на грудь скромного джентльмена, усмехнулся. Лицемер, тебе не стоило провоцировать меня». Скромный джентльмен был полон ненависти. Какое унижение. Хотя он был толстокожим и все такое, но это было уже слишком для любого. Кто знает, сколько зрителей наблюдало за этим. Такой гордый человек, как он, униженный таким вот образом, не сможет этого вынести. Это нанесет ему серьезную психологическую травму на всю жизнь. Это было так неприятно. Они проглядели потенциал одинокого пустынного дыма, когда те были еще маленькими. Теперь же, когда они полностью поменялись местами, одинокий пустынный дым бесспорно является сильнейшей гильдией во всем Китае, в то время как доминаторы упали ниже некуда. Хаем, вы выиграл всего лишь один раунд, не думайте, что... Шуф, прежде чем скромный джентльмен даже успел договорить, Чжан Ян вонзил свой топор ему в лицо, насильно отправляя с арены вон. С другой стороны, несмотря на навыки тысячелетнего странника, Сунь Синьюй, Вэй Янер и нарцисс с мечты быстро с ним справились. Имейте в виду, что Сунь Синьюй, будущая номер один, королева воров, в то время как нарцисс с мечты будет входить в топ-10 заклинателей, будучи ему ровней. Хотя Вэй Янер не получила никакой славы в предыдущей жизни Чжан Яна, очевидно, она была того же уровня, с ее-то рефлексами и способностями. Глава 267.2. Продвижение в Шанхай. Первая группа одинокого пустынного дыма одерживает победу в первом раунде. Второй раунд начнется через 5 минут. Ледяная королева, забудь о воре. По сути, он ничего не может, кроме как тратить твое время. Чжан Ян решил сменить тактику во втором раунде, сказав: «На этот раз мы просто их перемелим». «Хорошо, хорошо, хорошо. Мне это нравится». Вэй Янер подняла руки от радости. «Динь. Второй раунд сражения между одиноким пустынным дымом и доминаторами начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Невидимый воздушный барьер исчез. Чжан Ян и четверо членов его группы тут же бросились на своих противников. Так совпало, что их соперники использовали ту же тактику. Плохой парень высшего класса не уходил в скрытность, рвавшись вперед вместе со своими товарищами по команде. Лишь когда он оказался в 30 метрах от нарцисса мечты, то стал невидимым. Чжан Ян приказал Снежку взяться за странствующего поросенка, а сам направился к тысячелетнему страннику. Пак, Чжан Ян угодил в засаду их вора, хоровод звезд начал свой ход над его головой. Плохой парень высшего класса появился позади Чжан Яна, начав обрабатывать его своими клинками, но даже без защиты щита хранителя, его урон был просто ничтожным. Он что, с ума сошел? Поскольку убийцы используют самое быстрое оружие, кинжалы, их низкий урон наименее эффективен против танков. 90% всех его усилий будут потрачены на снаряжение Чжан Яна. Спустя одну секунду неподвижности странствующий поросенок оправился от оглушения, немедленно активируя агрессию авангарда на своих сопартийцах. Каждый раз при входе на арену, все навыки моментально откатывались. То же самое происходит, и когда игроки выходят с арены. Доминаторы мгновенно сосредоточили свои атаки на Вэй Янер, которая ответила на это рывком. Чжан Ян внезапно понял тактику, которую использовали доминаторы. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы контролировать его, не давая ему активировать агрессию авангарда. А воспользовавшись 10 секундами своей агрессии авангарда, доминаторы попытаются вынести одного или двух сильнейших игроков одинокого пустынного дыма. Это была хорошая идея. Если Чжан Ян использует волю воина, чтобы избавиться от оглушения от засады, то плохой парень высшего класса снова оглушит его, но уже ударом в почку, и он будет ошеломлен еще 3-4 секунды. Этого времени будет достаточно, чтобы разобраться с Вэй Янер. Чжан Ян про себя улыбнулся. Эти идиоты уделили ему слишком много внимания. Пак, Сунь Синьюй, подкравшись, активировала свою засаду, немедленно ошеломляя тысячелетнего странника. В то же время, взмахом своей левой руки, бросая немного пыли в скромного джентльмена, накладывая на него ослепление на 8 секунд, агрессия авангарда срезала получаемый урон на 90%, но никак не давала полной неуязвимости. Статусные эффекты навыков все равно действуют в полную силу. Планы противника были сорваны усилиями Сунь Синьюй. Солнце пляжа, и скромный джентльмен, и тысячелетний странник скривились в гневе. Черт возьми, стоит ли им тратить свои ледяные барьеры, чтобы снять навык контроля или нет? Они теряют лучшую возможность атаковать свою цель. Но если они это сделают, черт, это просто смешно, активировать спасающие навыки, находясь под защитой агрессии авангарда. Дилемма. Большая дилемма. Откуда взялся этот убийца? С таким великолепным боевым инстинктом, атакующий там, где больнее всего, он полностью нарушил их планы. Черт. Подумать только, что существует такой умелый вор. Для сравнения, плохой парень высшего класса был просто мусором. Одна секунда, две секунды, три секунды, четыре секунды. Время действия оглушения от засады, наконец-то, подошло к концу. У плохого парня высшего класса не было иного варианта, кроме как продолжить действовать согласно плану, используя удар в почку, продлевая оглушение Чжан Яна еще на чуть-чуть. Чжан Ян не стал использовать волю воина, поскольку двух из трех атакующих контролировала Сунь Синьюй, а последний лишь немного царапал спину Чжан Яна. Более того, все они находились под защитой агрессии авангарда, поэтому спешить было некуда. Скромный джентльмен мог бы использовать вспышку, чтобы выйти из состояния оглушения, но тогда он выйдет из-под защиты агрессии авангарда и будет убит почти сразу же. Тысячелетний странник все еще оставался в смятении. Даже если он сейчас вырвется и поможет плохому парню высшего класса, они все еще будут в меньшинстве, двое против трех атакующих одинокого пустынного дыма. Как и ее коллега, Сунь Синьюй активировала засаду, а затем и удар в почку, классическую комбинацию подавления, используемую всеми ворами. Она намеревалась потратить оставшееся время агрессии авангарда противника. 5 секунд, 6 секунд, 10 секунд. Наконец, агрессия авангарда закончилась, а вместе с тем и все ошеломленные игроки оправились от наложенных на них статусных эффектов. Взрывная волна. В тот момент, когда защита агрессии авангарда закончилась, Чжан Ян атаковал тех, кто находился перед ним, ошеломляя всех своих противников, за исключением плохого парня высшего класса. Как только агрессия авангарда спала, четыре члена доминаторов уже было попытались разбежаться в стороны, но Чжан Ян им помешал. В этот момент они свой Янер создали ад на земле. Горизонтальный удар, раскалывающий торнадо. Все четыре противника получили два значения урона. 4200 и 6400. Скромный джентльмен был моментально убит. Та же судьба постигла и всех членов его команды, кроме странствующего поросенка. Он остался единственным выжившим из доминаторов на этой арене. Совместная атака Чжан Яна и Вэй Янер была настолько внезапной, что противники попросту не успели использовать какие-либо спасительные навыки, чтобы защитить себя. Странствующий поросенок опустил руки, смирившись со своей судьбой. Вскоре он тоже пал. Первая группа одинокого пустынного дыма одержала победу над первой группой доминаторов со счетом 2-0, проходя в 1/32 финала Шанхая, с высоко поднятыми головами. Глава 268.1. Спасите наших мужчин. После 10 предварительных раундов, был опубликован список 4 боевых команд, прошедших дальше от имени замка Белого Нефрита. Команды одинокого пустынного дыма занимали 2 места из 4. Их отличная работа спровоцировала бурную дискуссию на форумах. Сверхгильдии из других городов тоже действовали, как и ожидалось. Результат был вполне предсказуем, там тоже прозвучали громкие имена. Однако никто из них не смог подражать достижениям одинокого пустынного дыма, занявшего 2 места. Атмосфера внутри гильдии была ликующей. Несмотря на то, что это удалось лишь 10 игрокам, слава и гордость за гильдию все равно разделялась между всеми ее членами. Спустя 2 дня после окончания этого этапа состязания, Чжан Ян получил звонок от организационного комитета состязания парящих мечей. Ему сказали прибыть в Гранд Отель Лимпарк в Шанхае к 20 числу и пройти там регистрацию. Все расходы на транспорт и проживание будут оплачены организационным комитетом. Если выбранный участник уже готов, он может отправиться туда прямо сейчас. Организационный комитет был довольно щедр. Они не были против того, чтобы вы там веселились на халяву, пока не начнутся последние этапы состязания. Все это должно было произойти 20 декабря, когда комитет начнет церемонию запуска в Гранд-отеле Импарк. Лидеры всех 32 групп должны будут присутствовать там, в день запуска, чтобы провести жеребьевку матчей. В тот момент, когда Чжан Ян вошел в игру, голос маленького отродья обрушился на его уши. «Эй-эй-эй-эй, Нуба-танк, Бэб, быстро пакуй свои вещи. Сегодня вечером мы едем в Шанхай. Это потому, что все оплачено». «Именно». Чжан Ян вздохнул. Тем не менее, пока у него с собой был игровой шлем, он мог играть в любое время и в любом месте. Парню было все равно, Был он в своей комнате или в отеле? Ладно, иди, сообщи об этом нарцисс мечты, сотни выстрелов и другим. Собираемся там. Маленькое отродье повесило трубку, не сказав больше ни слова. Когда она об этом сообщила ребятам, все они согласились остаться в Шанхае на несколько дней. Однако, поскольку некоторые из них находились довольно далеко, им нужно было забронировать билеты на самолет, чтобы добраться до города. Что касается Чжан Яна и его веселых друзей, расстояние между Чжоусу и Шанхаем составляло всего 80 километров. Им понадобится лишь полчаса, чтобы добрать туда по автостраде. Из 10 человек, Чжан Ян, Толстый Хань, Вэй Янер, Хань Инсюэ и Сунь Синьюй жили в Чжоусу. Кроме Сунь Синьюй, которая работала и могла взять отпуск лишь 20 числа, остальные собрались у платной дороги автострады. Чжан Ян ехал с Толстым Ханем, а Вэй Янер, Сунь Синьюй и 4 человека на двух спортивных автомобилях умчались в Шанхай. «Чувак, я правда думаю, что тебе уже стоит купить машину», — ни с того ни с сего сказал Толстый Хань. Чжан Ян усмехнулся. «Если у меня будет машина, ты сможешь ездить, как на моей, так и на своей, и хвастаться обеими. Разве не так? Ха, ты знаешь меня лучше всех, маленький Ян». Толстый Хань громко рассмеялся. К счастью, Толстый Хань ехал впереди, направляя Хань Инсюэ, которая была лишена всякого чувства направления. Спустя полчаса он въехали в Шанхай и под руководством ГПСа благополучно добрались до Гранд-отеля М-Парк. Припарковав машину, Чжан Ян сделал звонок. Член комитета вышел из отеля и помог им зарегистрироваться. Все четверо были расселены по двум комнатам. Они не получили апартаментов первого класса, но учитывая ценник в 888 юаней за ночь, это было довольно роскошно. Вскоре после заселения, Вэй Янер постучалась в комнату парней. Чжан Ян, поднявшись, впустил ее. Тем не менее молодая, миленькая, маленькая девочка стояла у входа и, поглаживая свой плоский животик, сказала: «Ну, Батанг, первый братан, пойдемте, поедим». Чжан Ян тут же нахмурился. «Я не думаю, что вы, ребята, специально морили себя голодом только для того, чтобы вкусно здесь поесть. Не ха-ха-ха». Девушка радостно захихикала. «Ну, не совсем прямо до голода. Мы слегка перекусили. Хо-хо. О, моя маленькая Янер, ты выглядишь роскошно. Поразительно». Толстый Хань, усмехнувшись, уставился на маленькую цветущую и веселую девочку. «Эй, первый братан, не смотри на Янер, извращенец». Прямо рядом с ней появилась Хань Инсюэ и начала его ругать. Толстый Хань замер, увидев Хань Инсюэ в первый раз. Словно лошадь легнула его по заднице, Толстый Хань поднялся на ноги, недоверчиво указывая дрожащими пальцами на Хань Инсюэ. «Тэ-тэ, ты маленький снег». Чжан Ян, не сумев сдержаться, рассмеялся над его преувеличенной реакцией. «Этот дьявольский снег намеренно изменила настройки внешности так, чтобы в игре выглядеть как можно проще. Никто не мог сравнивать ее реальный и игровой внешний вид, поскольку Хань Инсюэ с тех пор, как они вышли из машины, носила темные очки и была завернута в шарф. Толстый Хань только сейчас сумел увидеть ее настоящую внешность». Толстый Хань повернулся к Чжан Яну, чуть не плача. «Малыш Ян, она действительно маленький снег из нашей гильдии». Чжан Ян, счастливо кивнув, сказал: «Одна единственная, Ци». Толстый Хань сделал глубокий вздох сквозь зубы. Он жалобно воскликнул: «Я чертовски завидую, маленький Ян, ай да сукин сын. Как мог я, скромный гражданин, красивый мужчина, талантливый человек, никогда не повстречать такую красавицу, как она? Хватит, хватит, пойдемте поедим». Зная, что им не придется ни за что платить, Вэй Янер и Хань Инсюэ вели себя довольно по-варварски. Вы можете просто забыть о том, что они обе были девушками, у них был невероятный, чудовищный аппетит. Чжан Ян действительно чувствовал сильное подозрение. Неужели эти кузины голодали еще со вчерашнего дня, когда узнали, что завтра смогут поесть бесплатно, и позволили себе сегодня все? В гостиничной системе используется метод выставления счета, который будет накапливаться до тех пор, пока клиент не выйдет из отеля. Разумеется, им не нужно было об этом беспокоиться, поскольку тем, кто будет платить за их питание, будет организационный комитет. Глава 268.2. Спасите наших мужчин. Наевшись различной роскошной еды, все четверо разбрелись по своим комнатам и вошли в игру. Чжан Ян покинул замок громового раската, запасшись необходимыми для путешествия припасами, и направился в Калоджарское Нагорье. Он гонялся за всеми заданиями на картах в этом районе и искал новые задания в других местах. Количество очков опыта, которые можно получить за выполнение квестов, почти такое же, как и при гринде. В конце концов, большую часть времени во время выполнения квестов вы тратили в походах туда-сюда. А поскольку убивать монстров целыми днями было довольно скучно и нудно, лучше было выполнить какой-нибудь квест, поскольку иногда за них можно было получить довольно хорошие награды. Особенно, если задание было скрытым квестом, связанным с главным сюжетным квестом. Награды за такие задания были в несколько раз прибыльнее, чем за целый день гринда. Чжан Ян был всего лишь обычным человеком, если игнорировать тот факт, что он перевоплотился, у него была память обычного человека. Он не мог вспомнить все скрытые квесты и главные сюжетные. Иногда эти воспоминания путались, и парень вспомнил их только тогда, когда попадал в определенное место или встречался с каким-нибудь НПЦ. Проведя некоторое время, взбираясь в горы и пересекая реки, Чжан Ян прибыл в небольшую деревушку. Там, где есть деревня, должны быть и жители. А там, где есть жители, могут быть и квесты. Чжан Ян, натянув поводья своего медведя, направился внутрь. В деревне было несколько дворов. Несколько одиноких женщин суетились в доме, а дети весело играли на улицах. Когда Чжан Ян подошел ближе, ребятня начала окружать его, смотря на медведя, полные восхищения и любопытства. Теперь женщины заметили присутствие Чжан Яна и громко закричали на детей, чтобы те отошли от Чжан Яна. Одна за другой, размахивая своими метлами, они приближались к Чжан Яну, словно к врагу. Житель деревни Белых Ягнят, элита, гуманоид, уровень 65 хп, 130 000 защита, 350. Не стоит судить по оружию в руках этих женщин, все они были элитой. Если Чжан Ян столкнется с одним или с двумя жителями деревни, он не будет против того, чтобы им противостоять. Тем не менее, когда их было больше 10, это больше походило на то, как совать руку в осиный улей. Чжан Ян торопливо заговорил: «Я – авантюрист из замка Белого Нефрита, я просто проходил мимо, я не причиню вам вреда». Чжан Ян указал на значок на своей груди. После достижения 10 уровня, игроки могут выбрать, в каком городе будут базироваться. И этот значок как раз указывает на принадлежность к этому городу. «Ты не бандит?» – прокричала одна из женщин. «Нет», – покачал Чжан Ян головой. «Куда делись все мужчины? Почему в этой деревне только женщины?» Слава богам, все НПЦ вздохнули с облегчением. После того, как они расслабились, та же пожилая женщина начала говорить. 2 месяца назад наши мужчины начали пропадать. 3 дня назад последний мужчина ушел на охоту, так и не вернувшись. Авантюрист, говорю вам, это, должно быть, работа этих проклятых горных бандитов. Пожалуйста, помогите нам. Победите этих злых бандитов и спасите наших мужчин. День, у жителей деревни Белого Ягненка для вас есть квест. Спасите наших мужчин. Вы хотите его принять? Чжан Ян, кивнув, сказал: «Можете быть уверены, я приложу к этому все свои силы, авантюрист. Пожалуйста, будьте осторожны. Ах да, у нас тут есть домашнее печенье из боярышника. Пожалуйста, возьмите его и поешьте, когда проголодаетесь», — сказал пожилая женщина, протягивая сумку. «Печенье из боярышника, используемое, использование. Восстанавливать 10% энергии МР в секунду в течение 10 секунд. Можно использовать только вне боя. Во время потребления невозможно выполнять какие-либо другие действия, иначе процесс восстановления будет прерван. Годно в течение 36 часов, требуемый уровень 60. Сумка была заполнена 3 стаками или же 600 печенек из боярышника, чего хватило бы Чжан Яну на очень и очень долгое время. Это восстанавливающая еда, регенерирующая жизни и ману в процентном значении, была весьма эффективна для игроков, которые обладали высокими показателями энергии МР. Жаль, что печеньки исчезнут через 36 часов, иначе он мог бы использовать их вплоть до 300 уровня, где эффект этих печенек стал бы еще мощнее. Чжан Ян, покинув деревню, направился на запад. Спасите наших мужчин, уровень сложности. С. Описание квеста. Наши мужчины были похищены бандитами. Пожалуйста, спасите их. По словам жителей деревни Белый Ягненок, мужчин их деревни похитили бандиты крепости Злых Волков. Крепость должна быть расположена на западе, в горах Злых Волков. Воин, вы должны поспешить. Вы не только спасаете людей деревни Белого Ягненка, Вы также спасаете множество петухов. Прогресс. Найдена подсказка о пропавших из деревни мужчинах 01. К счастью, маленькое отродье за ним не последовало. Чжан Ян рассмеялся. Она стала бы безжалостно расспрашивать его о том, какое отношение спасение мужчин имеет к петухам. Горы злых волков находились недалеко от деревни Белого Ягненка. Чжан Яну понадобилось всего лишь около 20 минут, чтобы добраться до места назначения верхом на медведе. Несмотря на то, что в названии сего места упоминалась какая-то гора, на самом же деле здесь был просто немного крутой холмик. Издалека Чжан Ян смог с легкостью заметить крепость, построенную на склоне этого холма. Она была защищена деревянным забором, образующим вокруг крепости барьер, а внутрь вели две большие деревянные двери. Немедля больше ни секунды, Чжан Ян, достав свой боевой топор и щит, готовился к большой битве с бандитами. Однако когда он подъехал к крепости поближе, то обнаружил, что двери ее были широко распахнуты, а вокруг не было ни души. Чжан Ян вошел внутрь, ожидая засады, но и тут его ждало разочарование. Во всей крепости царила гробовая тишина. Он объехал ее всю, так и не найдя ни одного живого существа. Здесь была лишь одна вещь – зловещая аура. Подул холодный ветер, и по спине Чжан Яна побежали мурашки. Глава 269.1. Уничтожить королеву пауков. Динь. Вы обыскали крепость злых волков и не нашли никаких следов мужчин из деревни Белого Ягненка. Возможно, вам стоит вернуться в деревню и сообщить об этом жителям. Быть может, они смогут вам как-нибудь помочь. Когда в его ушах прозвенело системное уведомление, Чжан Ян, развернувшись, поспешил обратно в деревню. Это место было пугающе жутким. Просто постоять там достаточно, чтобы вам снились кошмары. Спустя 20 минут Чжан Ян добрался до деревни Белого Ягненка. Остальные жители деревни уже разошлись, вернувшись к тем вещами, которыми занимались. Единственным НПЦ, стоящим у входа, была та самая старая женщина. «Авантюрист, почему вы вернулись?» — спросила женщина с несчастным видом. На ее лице практически было написано что-то вроде: «Ты забрал и съел все, что у нас было, но ничего не дал взамен». Чжан Ян объяснил: «Я обыскал всю крепость злых волков и не нашел никого из деревни. Более того, даже сама крепость оказалась совершенно пустой. Я не смог найти ни одного бандита». «Что?» — была шокирована старушка. «Думаю, тебе стоит отправиться в горы Белой Лисицы и поискать там. Аляска, тот мужчина, пропавший 3 дня назад, отправился туда на охоту, но так и не вернулся. Думаю, что ты сможешь найти что-нибудь там». «Ах, горы Белой Лисицы расположены на юге. Аляска всегда охотился в лесу, что к северу от горы». Чжан Ян, кивнув, поскакал на юг. Гора Белой Лисицы была намного больше, чем гора злых волков. Силуэт горы напоминал лису, лежащую на животе. Поскольку вся гора буквально была покрыта белыми камелиями, издалека она выглядела как белая лисица. Вероятно, именно по этому причине эта гора и получила такое название. Чжан Ян направился на север от горы Белой Лисицы, входя в лес. Там он нашел человеческие следы, которые, вероятно, принадлежали пропавшему Аляске. Пробравшись через густой лес, он оказался на большой открытой площадке. Здесь было огромное прозрачное озеро, а посреди него был небольшой островок размером около 60-70 квадратных футов. На маленьком островке росли лишь небольшие растения, а в центре сидел молодой человек лет 20 с каменным лицом. Чжан Ян, оглянувшись, нашел то, чего так боялся этот человек. Все озеро было окружено полосатыми красно-черными пауками величиной с корову, чего было более чем достаточно, чтобы напугать обычного человека. В реальности, пауки могли передвигаться по воде, но поскольку это была игра, а пауки были настолько огромными, что, вероятно, они не могли по ней ходить. Чжан Ян заметил имя этого человека и нашел пропавшую цель – Аляску. Аляска – обычный, гуманоид, уровень 65 хп, 321 6500 защита, 60. Чжан Ян погладил медведя, на что тот яростно зарычал в ответ. Вдвоем они храбро бросились в толпу монстров. Пауки были всего лишь монстрами обычного ранга. Чжан Ян не боялся их, хотя и был в меньшинстве. Цветастый полосатый паук – обычный, зверь, уровень 65 хп, 6500 защита, 60. Белый медведь быстро пробирался в гущу пауков. Три твари почти мгновенно сообразили, что к чему, но Чжан Ян не стал сразу сражаться, вместо этого начав бегать вокруг, сумев собрать около трех десятков пауков. Он продолжал свое движение, спустившись со снежка только тогда, когда заманил монстров так далеко, что рисковал потерять их игра. Рывок, горизонтальный удар, громовой удар, взрывная волна. После четверного комбо Чжан Яна, у пауков оставалось лишь около 1000 жизней. Затем Чжан Ян, оседлав своего медведя, принялся гонять монстров по озеру. Снова собрав больше 30 пауков, он использовал горизонтальный удар, чтобы нанести больше 4000 урона всем паукам вокруг. Первые несколько пауков, сразу же перевернувшись, погибли, в то время как вторая волна, догнавшая первую, получила тяжелые ранения. Чжан Ян продолжал в том же духе еще некоторое время и разобрался со всеми пауками. Жаль, что АИ навык горизонтальный удар наносил урон всего лишь в 2 метрах вокруг него. Он мог атаковать лишь около 10 монстров одновременно, в отличие от заклинателей или охотников, которые с легкостью могли покрыть супербольшую площадь. Тем не менее, Чжан Яну понадобилось больше 2 минут, чтобы убить более 100 пауков, полностью очищая место. «Ты так силен, герой!» Аляска поплыл с острова в его сторону, показывая Чжан Яну большой палец вверх, с лицом, полным восхищения. «Не думаю, что даже самый могучий воин в нашей деревне, Багон, сможет сравниться с тобой. Знаешь, я тоже когда-то был авантюристом, как ты, пока не получил стрелу в колено». Чжан Ян, слабо улыбнувшись, спросил: «Ты из деревни Белого Ягненка?» «Именно. Я Аляска. Благодаря этим проклятым паукам я застрял на том острове на 3 дня и 3 ночи. Я был бы мертв, если бы не было рядом воды. Герой, у тебя есть что-нибудь перекусить? Не мог бы дать мне хоть чуть-чуть? Я никогда не забуду твоего доброго поступка». Лицо, которое сейчас было у Аляски, выражение, показывающее огромную благодарность, было точно таким же, как лица Ханин Сюэ и Вэй Янер, когда они смотрели на меню бесплатной еды. Чжан Ян, взяв из своего инвентаря печенье из боярышника, передал его ему. «Меня зовут Чжан Юй. Я авантюрист из замка Белого Нефрита. Не так давно я проходил через твою деревню и услышал от местных жителей, что все ваши мужчины таинственным образом исчезли. О, слава богам, это мое любимое печенье из боярышника». Аляска с жадностью набросился на еду. Восстановившись, он похлопал себя по животу и сказал: «Что я думаю, все мужчины из деревни были съедены пауками. Герой, ты этого не знаешь, но тогда пауки были на расстоянии всего лишь 1 пальца от моей задницы. Меня самого чуть не сожрали, клянусь богами, я так испугался. Если бы эти мерзкие пауки откусили мне мой зад, я был бы проклят. Уверен, что Марианна больше меня бы не захотела». Этот НПЦ был разговорчивым парнем. Подобно 1000 уток, шумно трепещущих рядом с ним, Аляска был источником головной боли. «Динь, вы выполнили задание. Спасите наших мужчин. Получено 2000 очков опыта. Квест закончился просто так, герой. Не могли бы вы проводить меня обратно в деревню? Боюсь, что пауки могут преследовать нас и съесть меня. Я хорошенько вас отблагодарю. Я не могу умереть сейчас. Я женюсь на Марианне в следующем месяце. Она носит моего ребенка в своем чреве. Вы должны мне помочь». «К счастью», — снова заговорил Аляска. «Динь, у Аляски есть для вас задание. Сопроводите меня обратно в деревню Белого Ягненка. Вы хотите его принять?» Чжан Ян, кивнув, сказал: «Я помогу тебе добраться до дома, но ты должен держать рот на замке. Или же, тебе не придется беспокоиться о пауках, я сам порублю тебя на кусочки». Аляска, послушно кивнув, добавил кое-что: «Но что, если на меня нападет монстр? Что мне делать тогда? Сопроводите меня обратно в деревню Белого Ягненка. Уровень сложности. С. Описание квеста. Вас наняли, чтобы сопроводить Аляску обратно в деревню Белого Ягненка. Примечание. У вас заключено соглашение с Аляской. В случае, если он пострадает в пути, вы не получите ни одной медной монеты и должны будете возместить ему ущерб, который он получит. СМ. Договор контракта с Аляской. Прогресс. Прибытие в деревню Белого Ягненка с Аляской 01. Глава 269.2. Уничтожить королеву пауков». Чжан Ян, открыв инвентарь, увидел в нем книгу. Достав ее, он прочитал договор. Там было четко прописано, сколько золотых монет Чжан Ян должен будет заплатить в зависимости от типа и количества урона, полученного Аляской. Например, сломанный палец потребует от него 20 тысяч золотых монет в качестве компенсации. Это, должно быть, шутка. Чжан Ян, вскочив на медведя, сердито закричал: поехали. Когда они возвращались в деревню Белого Ягненка, молчание Аляски длилось лишь мгновение, всего через несколько шагов он начал беспрерывно крякать. Аляска принялся рассказывать истории о том, как мочился в постель, когда ему было 3 года, вплоть до снящихся ему кошмарах. Чжан Ян был так сильно раздражен, что чуть было не поднял свой топор, чтобы заткнуть ему, наконец, пасть. К счастью, монстров на пути было очень мало. Единственным досадным моментом этого путешествия было расстояние, и тот факт, что Аляска постоянно просил отдыха каждые несколько минут. Они потратили больше часа, чтобы вернуться в деревню. «О, Марианна! Вот моя Марианна!» Когда они вошли в деревню, Аляска, вскрикнув, указал на молодую женщину, а затем, вскочив на ноги, побежал к ней. «Аляска, муж мой!» Девушка НПЦ бросилась к нему, заключая его в крепкие объятия. Оба плакали от облегчения. «Динь, вы завершили квест. Сопроводите меня обратно в деревню Белого Ягненка. Получено 1000000 очков опыта. Авантюрист, вы спасли Аляску». Предыдущий НПЦ, который выдал это задание Чжан Яну, появился из ниоткуда, если верить словам хвастливого, никчемного Аляски, его чуть не съели пауки. «Это правда?» Чжан Ян кивнул. «Да, когда я нашел его, он был загнан в ловушку на острове, окруженном большой группой пауков. Похоже, мое предыдущее предположение было верным. Не бандиты похитили наших мужчин, их сожрали кровавые пауки». Яростно взревела пожилая женщина НПЦ, авантюрист. «Вы должны помочь нам уничтожить пауков. Вы не должны позволить им причинять вред другим. Динь, у жителя деревни Белого Ягненка для вас есть задание. Уничтожить королеву пауков. Вы хотите его принять?» Когда Чжан Ян принял задание, старуха сказала: «Я кое-что помню. На юге находится Паучья долина. Я слышала, что там жил очень сильный монстр. Ходят слухи, что это была дочь паучьего бога. Из-за ее вспышек жестокости, она была изгнана паучьим богом из царства пауков. В конце концов, могущественный маг запечатал этого монстра. Возможно, печать была сломана, и теперь тварь выбралась на свободу, сея хаос и уничтожая всех живых существ. Авантюрист, вы должны отправиться туда и проверить это. Уничтожить королеву пауков, уровень сложности. А, описание квеста. Убейте Каталину, предводителя пауков в Паучьей долине, и добейтесь справедливости для всех. Паучья долина располагается к югу от деревни Белого Ягненка. Прогресс. Каталина убита. 01. Чжан Ян, покинув деревню, направился на юг. Он потратил больше часа на поиски Паучьей долины. Подобно горе Белой Лисицы, эта группа холмов вырисовывала очертания паука через глубокие части долины и почерневшее небо вокруг нее, делая область похожей на большого паука, выползающего из горы. Чжан Ян, сильно натянув поводья медведя, бросился в долину. По пути он скайтил множество пауков, которые преследовали их, перебирая своими 8 причудливыми лапками. Долина была необъяснимо большой. Она была настолько велика, что здесь даже поместился огромный дворец. Архитектура его была очень странной. Он не был схож со строениями ни одной расы. Людей, эльфов, дворфов или зверолюдей. Дворец был буквально заполнен множеством статуй пауков. У него был только 1 этаж, но он был настолько огромным, что в высоту достигал больше 100 метров, демонстрируя силу и достоинство. Как раз когда Чжан Ян осматривал сие строение, пауки, преследовавшие Чжан Яна, наконец, догнали его. Поспешно повернувшись, он спрыгнул с медведя, начиная боя. Игрок не могу использовать громовой удар, пока находился на маунте. Он отличался тем, что было и навыком, который использовал силу ударных волн при ударе по земле ногой. После того, как Чжан Ян разобрался со всеми пауками, окружившими его, он направился к входу во дворец. 4 элитных высокоуровневых паука охраняли вход с головами огромными, как фургон. Их яркий и угрожающий красно-черный раскрас в полоску подразумевал наличие какого-то смертельного яда. Цветастый полосатый ядовитый паук, элита, зверь, уровень, 67 хп, 134000 защита, 700. Чжан Ян, контролируя медведя, набросился на них. Пауки, заметив приближающегося Чжан Яна, быстро окружили его, чтобы атаковать. Динь, динь, тан. Копьеобразные лапы пауков ударили в металлическую броню Чжан Яна. Динь, вы попали под действие эффекта паучий яд. 1 стак. Наносит 500 природного урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Динь, вы попали под действие эффекта паучий яд. 2 стак, наносит 1000 природного урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. Обычная атака этих монстров была средней, нанося около 3000 урона или около того. Урон от этих атак был серьезно уменьшен, снося Чжан Яну лишь 1400 жизней. Тем не менее у этих атак был шанс наложения на него отравляющего дот-эффекта. Если стаков было мало, то для Чжан Яна это не играло никакой роли. Но, яд можно было накладывать бесконечно. И когда количество стаков станет выше 10, Чжан Яну ни за что этого не вынести даже, если активировать общую жизнь. Единственный способ выжить – убить их быстро. К счастью, у этих пауков было всего лишь 130 тысяч жизней. Чжан Яну понадобится всего лишь 30 секунд, чтобы расправиться с одним таким. После того, как он позаботился о двух пауках, у него уже было 16 стаков паучьего яда, наносящих ему 5406 единиц урона каждые 3 секунды. Не в силах больше терпеть, Чжан Ян быстро активировал волю воина, снимая с себя все негативные эффекты. Вскоре после этого он быстро покончил с битвой. Вместо обычной еды, Чжан Ян, усевшись, принялся есть печенье из боярышника, дожидаясь, пока дот-эффекты не перестанут действовать, прежде чем двигаться дальше. Монстры во дворце были разбросаны по всей территории. Иногда ему приходилось иметь дело еще с двумя, иногда с одним меньше. В любом случае, Чжан Ян получал лишь 7 стаков паучьего яда, прежде чем убивал группу пауков, не активируя волю воина. Дворец имел 5 ступеней, и через 3 часа он подошел к концу первой ступени. Чжан Ян был потрясен, обнаружив, что этот паучий дворец был просто обычным подземельем с мини-боссами и всем прочим. Пройдя через 2 уровня дворца, он наткнулся на просто огромного паука. Его 8 лап были, по меньшей мере, 10 метров в длину каждая, оставаясь такими же острыми, как копья. На лапах паука были шипы, блестящие темно-синим светом, а выглядели они острыми, словно кинжалы. Тем не менее самым странным, чем-то не от мира сего, был тот факт, что у паука было человеческое лицо. Марзарак, серо-серебряный, зверь, уровень, 67 хп, 2000000 защита, 700 примечания, 4-й ребенок Каталины, жесток от природы, любит свежую кровь, глава 271, Лю Вэй. Чжан Ян предпринял единственную попытку, поскольку он не мог оседлать ездового питомца в помещении. Максимум восстановления исцеления берсерка был лишь 30 тысяч жизней в лучшем случае. Более того, паучий яд Марзарака был слишком силен для Чжан Яна, впрочем, как и для любого другого игрока. Один стак наносил около 2000 урона в секунду, никто, даже Чжан Ян, не смог бы справиться с этим, когда количество стаков превысит 3-4 штуки. Физических атак босса можно было не бояться, однако Чжан Ян не мог продолжать сражаться без поддержки священника или священного рыцаря с их рассеиванием. Как раз тогда, когда он уже собирался связаться с Хань Инсюэ, чтобы пригласить ее присоединиться к его группе, Чжан Ян почувствовал внезапный толчок в плечо своего физического тела и приглушенный голос толстого Ханя, раздавшийся у него в ушах. «Ой, привет, время обедать, йо». Чжан Ян, найдя безопасное место, вышел из системы. Отбросив игровой шлем в сторону, он начал готовиться к обеду. Расчесывая волосы, он кое-что понял, спрашивая толстого Ханя. «Почему ты не взял с собой Юнь-Юнь?» «Эх», тяжело вздохнул толстый Хань. «Мы расстались». Чжан Ян был ошеломлен. «Когда это случилось?» «Всего несколько дней назад. Она узнала о твоей другой подружке?» «Нет». Толстый Хань поднял бровь. «Чтобы замутить тройничок с Хайли, я пытался обучить ее спокойно и непредвзято на это смотреть. На самом деле, буквально несколько дней назад она согласилась попробовать покататься на трехколесном велосипеде. Она даже настояла на том, что сама кому-нибудь позвонит. Разве не этого ты всегда хотел? Итак, как же вы расстались? Зная это, я никогда ничего не говорил Юнь-Юнь о Хайли». Снова нахмурился толстый Хань. «Сначала мне было наплевать, кто будет третьим, в любом случае я никогда не катался на трехколесном велосипеде с незнакомцем. В конце концов, уже пыхтя паром, я пришел домой с Юнь-Юнь, готовый приступить к делу. Она даже сказала, что неожиданный гость уже ждет в постели. Я отнес Юнь-Юнь в комнату и увидел самую отвратительную вещь, которую когда-либо видел в своей жизни. Полностью голова мужика в моей постели». Чжан Ян, перестав расчесываться, расхохотался. Он долго смеялся, морщась от боли и хватаясь за живот. «Толстый, на этот раз ты сам вырыл себе могилу. Секс втроем, никто никогда не устанавливал правила, что это должен быть один мужчина и две женщины. Черт побери, почему ты все еще смеешься? Пошел ты, чувак, поморщился толстый Хань. Черт, мой задница чуть не получила нож. Теперь, когда я думаю об этом, я чуть не заболел на следующий день. Эх, почему мне пришлось столкнуться с таким трагическим событием в моей жизни? Расслабься, братан, ты быстро поправишься. К тому же, твое лицо толстое, как городская стена. Ты встанешь на ноги в кратчайшие сроки, сказал Чжан Ян, похлопывая толстого Ханя по плечу. Когда Чжан Ян открыл дверь, Вэй Янер стояла с уже поднятым кулаком, готовая постучать в дверь. Девочка аж подпрыгнула от восторга. Как раз вовремя. Эта дама собиралась приставать к вам, двум ленивым бездельникам, сказала она, указывая на свою кузину, стоящую позади нее. Чжан Ян, ничего не сказав, яростно потер голову девочки. Все они вчетвером вошли в ресторан. Как и ожидалось от королевы красоты Ханин Сюэ, ее чувственные глаза были способны поднять любого мужчины на ноги лишь простым подмигиванием. Почти все в зале не сводили с нее глаз. К счастью, девушка была слаба против холода. Хотя в отеле было довольно тепло, она прикрыла свое сладострастное и напыщенное дьявольское тело одеждой. Не сделая она этого, весь ресторан, наверное, был бы залит слюной. Так как они знали, что питание будет оплачено организационным комитетом, они специально выбирали и заказывали дорогие блюда. Если бы комитет не ограничил расходы на питание $2000, а участники должны были бы заплатить за любые излишки, Ханин Сюэ и Вэй Янер уже давно заказали бы на большую сумму. Чжан Ян посмеялся над их крайне комичным поведением, сказав: «Вы знаете, говорят, что вы – то, что вы едите. Я не хочу, чтобы вы двое закончили как свиноматки. Хе-хе, эта девочка родилась худой как палка. Я не растолстею, сколько бы ни ела. Как тебе такое? Завидуешь?» Показала Чжан Яну язык Вэй Янер. Цок, цок, цок, резкий стук высоких каблуков по твердому мраморному полу эхом разнесся по залу. Ноги на высоких каблуках были длинными и сексуальными, их легко было принять за ноги какого-нибудь манекена. Выше этих стройных ног было тело, которое могло навлечь на себя грехи тысячи людей. Когда она шла по ресторану, легкие толчки, вызванные каждым ее шагом, заставляли ее маленькие ягодицы подрагивать слева направо в устойчивом ритме. Обтягивающее платье фиолетово-красного цвета украшало ее возбуждающее тело. Так как платье было довольно коротким, каждый шаг, который она делала, обнажал большую часть ее прекрасных бедер, почти до того места, где уже было видно нижнее белье. Того места, где оно почти показывалось, было более чем достаточно, чтобы люди сосредоточили свое внимание на этом запретном месте. Что касается ее достоинств, то они были лишь частично прикрыты глубоким V-образным вырезом платья. Почти треть ее больших грудей была выставлена на показ. Если бы она еще немного подпрыгнула, ее сосочки определенно выскочили бы. Давайте не будет говорить о глубоком цвета черной бездны декольте, которое могло бы сразить любого мужчину по ее приказу. На ней также были солнцезащитные очки. Никто не мог догадаться, кем же была эта красотка. Хотя ее острый подбородок и нефритово-белый цвет лица позволяли предположить, что принадлежала сия дама к высшему классу. Эта грешная леди оказалась в центре внимания в тот момент, когда вошла в ресторан. Бесчисленные пары глаз сфокусировались на ней, подобно зеркальной камере с превосходной системой автоматического слежения. Они повернули головы, чтобы проследить за каждым движением девушки, пока она не встала перед столом. Затем она села, приняв такую знойную позу, что, когда ее платье было приподнято, намеренно или нет, но она показывала большую часть своей прекрасной задницы. Те парни, которые приковали к ней свои взгляды, сошли с ума до такой степени, что один из них действительно упал со стула. В отличие от других мужчин, толстый Хань смотрел, или, скорее, наблюдал за женщиной через другую призму, в другом спектре, сказав: «Маленький Ян, осмелишься ли ты заключить со мной пари? Спорим, что эта женщина, полная шлюха, не интересует». Глава 272. Лю Вэй. Прямо напротив Чжан Яна сидела другая женщина с греховным телом, которое могло заставить мужчин убивать друг друга только ради того, чтобы пожать ее руку. Таким образом, он лишь взглянул на предыдущую девушку на секунду, прежде чем сосредоточиться на тарелках, стоящих прямо перед ним. На самом деле, он был довольно взволнован, хватая еду вместе с Хан Инсюэ и Вэй Янир. «Акх, эй, это мое, как подло, Нубатанг, как ты посмел украсть мою креветку?» Вэй Янир уже собиралась выбрать большую креветку, когда Чжан Ян быстро перехватил ее своими палочками. «Кто первый, того и тапки. Ранняя пташка кушает червя. Обеденный стол, боевая зона, где все сидящие за ним, враги. Понимаешь? Или ты хочешь, чтобы я продемонстрировал это снова?» Злобно усмехнулся Чжан Ян. «Чувак, маленький Ян, я с тобой разговариваю. Посмотри на нее». Толстый Хань шлепнул Чжан Яна по плечу. «Сколько бы я ни смотрел на нее, она кажется мне знакомой. Только я не могу вспомнить, кто же она такая». Чжан Ян с набитым ртом осторожно сказал. «Какая женщина в этом мире тебе не знакома? Блять, так совпало, что леди обнаженные сиськи сняла очки». И тогда Вэй Янир, наконец, взглянула на нее, сказав: «Ау, это же просто Лю Шиши». «Ах да, ты права, это Лю Шиши». Толстый Хань с силой хлопнул себя по бедру. «Она, новая звезда. Используя свою сексуальную внешность, эта девушка добилась популярности. Я помню, как однажды увидел ее в одном телешоу, она почти что просто размахивала своими сиськами. Каждый раз, когда я вижу, как она там выступает, я не могу не прикусить что-нибудь, чтобы противостоять похоти». «Да, неплохо, маленькое отродье. Я никогда не думал, что ты окажешься ее поклонницей», сказал Чжан Ян. Он повернул голову, внимательно изучая женщину. Она действительно была красива, но не до такой степени, чтобы мужчины убивали друг друга ради одной ночи с ней. Тем не менее, она определенно выглядела выше среднего. Девушка была просто невероятно сексуальна из-за того, как она одевалась и как осмеливалась выставлять свои сиськи на показ на публике. «Вэй Янир», надув губы, сказала: «Никакая я не поклонница. Лю Шиши раньше снималась для рекламы с Шелковистой и Мягкий Холдинг. Вот почему я ее узнала. Но она не хороший человек. Когда она встречалась с моим отцом, ее глаза буквально светились жадностью. А вот и мой никчемный отец. Он действительно попался в ловушку этой ведьмы. Я была так зла на него тогда». Хан Инсюэ, нахмурившись, сказала: «Не говори плохо о своих родителях». «Ау», Вэй Янир, успокоившись, кивнула. С точки зрения Вэй Янир, она относилась к Хан Инсюэ с намного большим уважением, чем к своему собственному отцу. «Ах да, как и почему маленькое отродье остановилось у тебя?» — спросил Чжан Ян Хан Инсюэ. «Очевидно, во всем виноват мой отец», — вмешалась Вэй Янир. «Эта свинья всегда приводит случайных девушек и позволяет им оставаться на ночь. Я не выдержала этого и убежала к кузине». Толстый Хань странно отреагировал. Вместо всего прочего он изобразил восхищение, прошептав Чжан Яну: «Неудивительно, что поговаривают, якобы чиновнику нужно пожертвовать счастьем жены, чтобы получить подняться по карьерной лестнице. Будь я миллиардером, я бы ежедневно приводил тысячи девушек к себе домой. Вот что я назвал бы жить полной жизнью». «Ах», Чжан Ян продолжал играть в «Урви себе кусок» с Хан Инсюэ и Вэй Янир. «Эй, смотрите, рядом с Лю Шиши сидит какой-то парень. Черт, они целуются. Глубоко. По-французски. С языком. С языком. У всех на виду. Разве эта цыпочка не суперзвезда? Неужели ее не побеспокоит папарацци?» Толстый Хань не находил в себе сил поесть. Все его внимание было приковано к этой даме, он сообщал о каждом ее движении. Чжан Ян продолжал охотиться за едой, даже не поднимая головы. Знаменитости отличаются друг от друга. Только те, кто по-настоящему популярен, боятся сообщать СМИ о своей личной жизни. С другой стороны, эти полузнаменитости были бы только рады каким-нибудь слухам о них. Таким образом, они смогли бы прославить свои имена в индустрии развлечений. Без известного имени, будь то на телевидении или любой иной форме СМИ, они медленно утонут и станут, проще говоря, непопулярны. Черт бы побрал этого бесстыдного ублюдка. Вэй Янир, взяв кусочек черсью, запихнула его в свой крошечный рот. Пережевывая мясо, она нахмурилась. «Я не могу оставить это просто так. Я бы попросила компанию позвонить ей. Если она хочет, чтобы о ней ходили слухи, это ее дело. Но в данный момент она является лицом нашей компании. Если будут проблемы, наш продукт пойдет на дно вместе с ней». Хан Инсюэ удовлетворенно кивнула. «Мой Янир становится все более и более зрелый». В конце концов, Чжан Ян, решив, что с него хватит, обернулся, чтобы взглянуть на грудастую цыпочку. Рядом с ней был молодой человек с довольно красивым лицом. Отлично сидящий западный костюм украшал его хорошо сложенное тело. На нем были очки в золотой оправе, подчеркивающие его элегантность и ранг. Он был совсем не похож на то, каким его описывал толстый Хань. Однако в тот момент, когда взгляд Чжан Яна остановился на этом мужчине, он замер. Палочки для еды выпали из его руки. Внезапная непроизвольная дрожь пробежала по его телу, он сжал кулак. Этот человек был никем иным, как его заклятым врагом. «Лю Вэй, эй, болван, что с тобой?» — спросила Хань Инсюэ, заметив, что Чжан Ян ведет себя ненормально. Тут же глубоко вздохнув, он повернулся к ней лицом. «Ничего, что-то должно быть, я чувствую это за милю». Обмануть Хань Инсюэ, эту хитрую сучку, никогда не было легко. Ее сплетническое лицо повернулось к нему, говоря: «Ты действительно знаешь этого ублюдка? Ах, возможно, вы, ребята, поссорились когда-то в прошлом. Ссорились или нет, не твое дело», — сердито проревел Чжан Ян. «Эй, что с тобой, нуба-танк, когда моя кузина успел тебя обидеть? Почему ты так кричишь? Эй, этот ублюдок только что встал, и он идет сюда». Чжан Ян был ошеломлен. Согласно опыту его прошлой жизни, он должен был встретиться с Лин Юй только через год, и лишь благодаря ей он встретится и с Лю Вэем. Однако, поскольку эта встреча происходила прямо сейчас, значит, судьба пошла другим путем. Возможно, человеком, который перешел через перевоплощение, был не только один Чжан Ян. Как раз в тот момент, когда тысячи мыслей роились в его голове, Лю Вэй подошел к их столу. Сделав жест с абсолютной манерностью, он сказал: «Вы, возможно, члены одинокого пустынного дыма, Чжан Юй, стройный и красивый, маленький снег и дриззлер. Меня зовут Лю Вэй, я тоже играю в Готэ Смерцли. Приятно познакомиться. Это честь для меня встретить четырех легенд». Если бы Чжан Ян не знал об истинной природе этого человека, скрывающийся за этим фасадом, он уже был бы обманут его теплым приемом. Чжан Ян подумал: «Если бы он перевоплотился, я бы не сидел здесь живым. А, понятно, семью Лю, должно быть, пытается воспользоваться этим шансом, воспользоваться состязанием парящих мечей, чтобы создать свою базу в Готэ Смерцли и построить собственную виртуальную индустрию. Они были первой мегакомпанией и пионерами в своей области в прошлом. Именно так они смогли заполучить такой прибыльный бизнес. Лю Вэй, должно быть, ищет первую гильдию, чтобы войти в игру. ХМПФ. Теперь, когда одинокий пустынный дым стал гильдией номер один в Китае, он, должно быть, думает о том, чтобы наложить на меня свои чертовы руки». Лю Вэй подошел к Чжан Яну со всеми своими хорошо натренированными манерами, но он был обречен на разочарование. С чего бы это вдруг Чжан Ян захотел с ним сотрудничать?